Но за всю дорогу не встретился нам ни один из этих попрошаек. Под крышами хижин, попадавшихся на поворотах дороги, вился, тая в вечерней полумгле, желтоватый дымок, и только он говорил о том, что в домах живут. Дорога, по которой катилась наша коляска, шла то выемками, то насыпями, то краем откоса, и перерезала широкие поля темной земли, над которыми густеющие сумерки подымали испарение. И в зависимости от того, крепчал ли ветер или ослабевал, доносились до нас то запах моря, то запах вереска. Быстро надвигалась ночь. Доктор Грютли не мог больше читать, закрыл книгу, снял очки. Я видел, что наступила минута взглянуть опасности в лицо. Он любезно заговорил. — Я, несомненно, имею удовольствие ехать с представителем Франции в комиссии, официально организованной нашими ирландскими друзьями. Я поклонился. — А другие наши коллеги уже прибыли? — спросил я. — Не имею понятия. — Не знаете, какие там представлены нации? Профессор кашлянул. — Если граф Дантрим хочет придерживаться очень древнего обычая Соединенного Королевства, устанавливающего число гостей, которых может принимать лорд, нас будет шестеро. Но сказать, какие именно страны направили своих представителей, я не могу. Знаю только, да и то совсем случайно, что Швеция представлена нашим выдающимся коллегой Генриксеном, профессором римского права в Стокгольмском университете. Вот и все. А вы? Мне ничего не известно. Коляска поехала медленнее. Она поднималась по крутому косогору между двух оврагов. Было слышно, как из-под лошадиных копыт скатываются во все стороны камешки. Вдруг сзади загудел автомобильный гудок, и вскоре после того донесся грохот самой машины. В свете двух сильных фонарей обозначилась желтоватая лента дороги. Автомобиль приближался с большой быстротой. Поравнявшись с нами, он несколько замедлил ход, так что я мог разглядеть управлявшего машиной молодого человека лет 30 с женственно красивым лицом, которое было наполовину прикрыто меховым воротником. Машина бешено понеслась дальше. Дорога стала опять черной. — Сколько еще до замка? — спросил я, тронув спину кучера. — 4 мили. В великолепном автомобиле, который только что нас обогнал, — сказал профессор. — Это всего 10 минут. — Ну, а в этой достопочтенной коляске приедем не раньше, чем через 3/4 часа. — Правда, что автомобили изгнаны в замке Кендала? — Изгнаны? — Да это и вполне понятно, дорогой коллега. С ними связано слишком печальное воспоминание. Я понял его намек. Он имел в виду катастрофу, случившуюся 2 года назад, стоившую графу Кендалу жизни. И мне было как-то больно, что это продолжает так сильно влиять на Антиопу. — А вот мы и остановились, — сказал доктор Грютли. — Действительно, 2-3 тени кружились около остановившейся коляски. В 20 шагах... В темном низком доме виднелась освещенная дверь, и перед нею двигалось еще несколько теней. Наш кучер слез с козел и отбросил дверцу. — Ехать еще с полчаса, а туман все сильнее. Я хочу поднять верх. И прибавил. — Это трактир. Может быть, господам угодно воспользоваться остановкой и выпить чего-нибудь, чтобы согреться? — Отчего же? — сказал доктор Грютли и спрыгнул на землю. — Пойдемте, — сказал он мне. — Слова этого малого звучат как просьба. Надо вслушиваться в то, что хотят сказать вам помимо слов. —